Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Друзья, всем привет. Слушай, вот смотри, мы вот несколько видео подряд говорим, что вот, ну, украинский сегмент обсуждают переговоры, да, у нас там нет-нет, там кто-то какие-то комментарии дает, не дает, да, ну, значит, новый президент США сказал, ну, приду к власти, закончим воевать, все будут, никто не будет воевать, да, вот, и казалось бы, сейчас надо так немножко всем выдохнуть, да, выдержать паузу какую-то и, ну, как-то что-то пытаться, что-то, ну, показать всем, что что-то, ну, как-то должно случиться, короче, да. Но нет, да, нет. Вместо того, чтобы выдержать паузу, мы видим, что, но, мы видим, что наносится удар, значит, иностранными ракетами. Да? Сначала была информация, что это были какие-то дирижабли, которые производит, значит, Украина. Потом все-таки подтвердили, что это именно, значит, зарубежные дальнобойные ракеты применились, да, Таганрог и так далее, да. То есть вроде бы сказали всем взять немножко паузу, да, готовиться к каким-то переговорам, которые, я так понимаю, Трамп на этом настаивает. Но нет, да, Украина, значит, все равно наносит удар по нашей инфраструктуре. Да, мы, конечно же, не собираемся отсиживаться, да, и сегодня рано утром наносим массированный, значит, массированный удар ракетами, значит, со стороны противника. Их спикеры говорят о том, что там все ракеты, кроме 8, по-моему, сбили. Но, тем не менее, да, вот я сейчас, пока мы с тобой настраивали видео, я вот смотрю, сразу захожу на Яндекс, и вот, значит, интернет, да, смотрим. Украина запросила импорт электроэнергии у 5 стран после удара, да. То есть, значит, из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Вот, то есть, получается, такое ощущение, что, ну, короче, знаешь, вот все-таки, ну, как, знаешь, можно сказать, что руководство Украины мазохисты. То есть. Не соглашусь. У них-то все классно, братан. Они живут в Конча-Заспе, это под Киевом, это как Рублевка под Москвой. Вот Конча-Заспа это под Киевом такая же фигня, как бы. У них есть свет, у них все есть. Туда не прилетает. У них как раз-таки все классно. Вот как раз Там правительство. все панцири стоят вокруг них, наверное. Фу, не панцири, а эти патриоты, патриоты. Хотел сказать, причем наши. Патриоты все. Да, все патриоты там вокруг Конча-Заспы, короче, и так далее. Поэтому у них-то все классно. У них как раз-таки и проблема в том, что им нужна война, и в идеале, чтобы втянуть еще НАТО в эту войну, чтобы Зеленский мог у власти удержаться, да? И демократы, которые сейчас рулят в Америке, они как раз это все, в принципе, и стимулируют. Поэтому вот это заявление Зеленского, что типа какого хрена я вообще слушаю Трампа, и он еще не президент, ну условно говоря, оно как раз таки в том числе, я думаю, навеяно и демократами. Вот. Поэтому они, да, они сейчас будут втягивать. Плюс я допускаю, что у Трампа своя игра. То есть он публично может играть эту роль, а сам втихаря тоже понемногу готовится, скажем, к эскалации, к войнушке и так далее. Вот. Поэтому воду никто не сливает, и дальше легче не будет, будет только тяжелее. Вот, смотри, ну, по поводу того, что ты говоришь, что втянуть НАТО, вот надо, мы вчера этого коснулись, да, что поляки отказались участвовать в вот этом мероприятии, которое хотел замутить, собственно говоря, Эммануэль, вот, и, значит, тут есть как раз расширенный, ну, расшифрованный комментарий по этому поводу, да, вот, что Польша отказалась отправлять войска на Украину, это связано, значит, с историей страны. Вот какой-то такой комментарий. Блин, ну, похоже, у них с Зеленским один дилер. Слушай, ну, вот мы неоднократно это обсуждали, да, то, что лишний раз обращать внимание на заявления стран, которые не желают нам добра, мягко говоря, да, наших противников, не стоит, потому что они тоже участвуют в ИПСО. Напомню, друзья, вот в своей практике, я уже говорил об этом ранее, я делю информационную армию на три блока. Первый блок – это политики, которые имеют возможность от лица государства заявлять в масс-медиа, да, то есть публиковать заявления от лица государства. Второй блок – это официальные средства массовой информации. И третий блок – это вот подразделение ИПСО или ПСАИОПС, да, то есть это закрытый блок. И вот все эти три блока должны работать как один организм, не говоря уже о том, что каждый блок внутри себя также. Поэтому все спикеры от государства – это участники информационной войны. И к их заявлениям нужно относиться соответствующе. Вот и все. Поэтому у поляков тоже своя игра. Вот. Так что посмотрим, посмотрим. Нам главное, ну, набирать обороты, не расслабляться, вот, и понимать, что нам придется всему миру поводить по губам, как бы, вот и все. Там норвежцы еще, братан. Вот ты про Польшу затронул. Там норвежцы перебросили свои F-35 в Польшу и системы ПВО НАСАМС, по-моему, для того, чтобы как раз укрепить и обезопасить маршруты поставки вооружения в Украину. То есть Норвегия еще там что-то начинает тявкать, как бы. Но самая главная новость – это Да. Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения транзита газа из РФ. Красав... Не, ну, слушай, венгры, вот Орбан, просто красавчик, реально, он сейчас просто всю историю своего правления он показывает независимость. То есть ему вообще похрен на европейских коллег, на американских якобы хозяев, да, то есть он гнет свою линию, он хочет пользы и блага и процветания для своей страны. Поэтому Орбан, ну, венгры красавчики. Насчет болгар, ну, болгары, они оружие поставляли Украине еще до специальной военной операции. Поэтому болгары, они, конечно, нам братушки по советской памяти якобы, но не братушки. Ну, видишь, как болгары, кстати, они, как и хохлы, они сами себе стреляют в ногу. Потому что мы же им предлагали сделать хаб у них, кинуть им ветку туда с газом. Они на них надавили, они отказались. И теперь они покупают, значит, газ непонятно как. А так бы у них просто была бы ветка, где бы они сами бы сидели бы на дешевом газе, плюс еще и зарабатывали на его продаже бы, понимаешь? Вот в чем вопрос. Тут еще интересное заявление было сегодня от главы Министерства иностранных дел Латвии Байба-Браже, как почти как яйцо Фаберже, только Байба-Браже. И вот она заявила, что у Киева достаточно оружия, чтобы продержаться до конца лета 2025 года. Ну, там у них кто-то говорил ну, полгода. Если без помощи Запада, то до полугода. Ну вот примерно так и получается. То есть, ну, если мы берем, ну, полгода, ну вот она говорит, что, ну, условно говоря, 8 месяцев, да, то есть там январь, февраль, март, ну и весна, лето, вот, 8. Если полгода, ну, значит, не до конца лета. Ну, все равно у них, нужно понимать, у них с вооружением, тем более сейчас американцы пытаются максимально все, что могут, им закинуть, вот. Поэтому посмотрим, посмотрим. А, ну вот сейчас как раз, да, CNN, вот я как раз открыл передо мной новости, да, написано CNN, США пытаются устроить, значит, ну, переброску вооружения для Украины. Я так понимаю, что, ну, до того, как старая администрация, ну, покинет, значит, Белый дом, значит, они максимально быстро пытаются им сейчас всего как можно больше передать, вот, в том числе, там, я так понимаю, финансирование и так далее, да. Кстати, вот сейчас смотрел как раз сегменты, да, наших оппонентов. И вот там тоже некоторые эксперты возмущены этим, что, ну, типа, что уже даже делают мемы, да, где там, значит, вам дают поджопник на журнале Times, да, и там Зеленский с подсолнухами улетает, и появляется Трамп, то есть уже по сути полностью издеваются. Ну, и в их интересах начать какие-то переговоры, да, но они не идут на это, а сделают заявление, что пойдут на переговоры только в том случае, что когда Украина будет такая же потужная, как и Россия, да, и вот ряд людей, которые, ну, я бы не, сказал бы не то, чтобы они наши друзья, но они хотя бы, я так понимаю, пытаются смотреть на вещи реально, да, и они заявляют, что, ну, как вы собираетесь это сделать, да, если вы там везде отступление, там российские войска везде наступают, то есть каждый день вы теряете территории, вот в тот момент, когда вы вот торгуетесь и выделываетесь, говорят, ну, погибают, во-первых, военнослужащие, да, противника, во-вторых, теряется каждый день территории. И вы все равно вот пытаетесь там вилять. Ну да, ты уже на этот вопрос ответил. Ты сказал, что этим ребятам выгодно это. Да, еще прикольный момент. После нашего массированного удара по энергетике Украины, Зеленский, знаешь, как в лучших традициях мемов в интернете, такой «За что?» Короче, то есть чувак, он обвиняет нас, что вот смотрите, Россия не хочет перемирия, они вот идут на эскалацию и так далее, забывая, что это ответ на их удары американскими ракетами по нашей инфраструктуре. Два дня назад буквально. Просто конченая, блин, просто конченая мразь. Не тупая, так, не тупая, к сожалению, но конченая, блин. Так да, я же говорю, что вы, ну, вот сидят адекватные вроде бы люди, которые все прекрасно понимают, да, что каждый день промедление, это, ну, жизни, значит, людей, да, и как-то пытаются в разговорах какие-то процессы ускорить, и говорят, все равно придется договариваться же, понимаешь, все равно сейчас создаться такая ситуация на фронте, что придется садиться и договариваться, я имею в виду за противника, понимаешь, не мы же теряем территорию, они теряют территорию, да, чем быстрее ты, ну, начнешь, поднимешь руки вверх и скажешь, все, хорош, ладно, да, повоевали, давайте разбираться, короче. Нет, да. Там, оказывается, видишь, есть такие вещи, на которые мы не обращаем внимания, да, а они как бы происходят. Оказывается, мы вроде бы передавали на днях какие-то погибших, которые не сбили самолет, когда вот с военнопленными летел, помнишь, Ил-76 в Белгородской области, по-моему, когда им хотели отдать военнопленных, они запустили ракету, думая, что это там переброска наших военнослужащих каких-то, и сбили, значит, своих солдат пленных, да, им эти вроде как тела начали не, передавать. Не, братан, что-то... они знали, там же мы же заранее, это же обмен, они знали, что мы везем их пленных, тут ничего они не перепутали. Это они потом просто уже оправдываться начали. Не, ну я просто как бы, знаешь, как я понимаю, что бывает человеческий фактор, знаешь, бывают ошибки какие-то, бывают там friendly fire, когда ты, ну, не зная, ну, и просто и так нормальный человек думает. Но если они еще и знали, то это просто конченые скотопидоры. Они же, да, ну, опять же, почему они это сделали? Они много чего делали нелогичного, да? Почему в этот момент? Ну, может быть, чтобы нас обвинить, и украинцы сильнее обозлились, что вот там москали наших пленных мальчиков в трусиках сбили, там, и так далее, да? Ну, просто все вышло из-под контроля, и все сразу все поняли, кто это сбил. Поэтому они начали оправдываться, то, что мы там, переброска шла, мы там промазали, там самолет с российскими спецназовцами борт в борт шел с нашими пленными, мы его хотели сбить, а вот ну, не, ну, ракета выбрала другой. То есть это все херня, потому что и наша сторона в этой локации, и их сторона знали, что будет обмен, и борт летит туда для того, чтобы доставить на обмен. Там же это все, когда согласовываются, это все заранее происходит, не за день даже, а дольше. Маршруты, все. То есть они сразу выбирают зону, которая, условно говоря, будет временное перемирие, там, где будет сектор, где будет обмен происходить и так далее. Поэтому они все знали, все. И не могла быть такая ошибка. Ну как это, да? То есть они там за неделю знали обо всем, и такие там забыли позвонить генералу, что будет обмен там, какому-то, который отвечает за ПВО. Да нет, нет, это точно не ошибка была. Вот. Как-то... Ну, вот, короче, вот так, да, то есть мы пытаемся уже там и какие-то тела передавать, и что-то там пытаемся как-то делать, более, значит, по-джентльменски со своей стороны, даже когда наносим удар орешникам, и то предупреждаем всех, там, ребята, ну, приготовьтесь, да. Еще пока они предупреждали. Не, ну подожди, но американцы уже со своих источников уже заявляют, что в ближайшие дни возможен, так что... Может быть, это же не наше предупреждение, это они, у них просто разведка работает, к сожалению. Вот, у нас на разных уровнях немного подтекает, как бы, поэтому я думаю, что так. Потому что если бы нам нужно было предупредить, то мы бы в официальном заявлении это сделали, скорее всего. Поэтому тут как бы другой момент. Сегодня Макс Каскад, наш любимый, на канале Нерв прокомментировал, значит, да, что не видит человек использования Discord на войне. Тут же мне написал, значит... Ну, он же это давно заявлял, на самом деле. Да, тут же мне написал, значит, военнослужащий, который сказал, я нахожусь на новых территориях. У нас, говорит, все работает. Все работает. Вот, тут же мне сбрасывают видео там каких-то ударов, я, ну, они происходят в реальном времени, поэтому я ничего не выкладываю, ну, во-первых, никого ничем не удивишь, собственно говоря, этими ударами, во-вторых, как бы, ну, вот, полностью управление идет через Discord. Да. То есть, получается, смотри, люди наши воюют с помощью Discord, у них все работает, страдаем только мы, те, кто играет в Call of Duty через Discord. Это несправедливо. Так я тебе о чем говорю? Это просто, это жесть, конечно. Вопиющий случай. Вопиющий, да, вопиющий. Слушай, это самое, короче, вот у меня еще, блядь, браслет, сука, выживальщик, я здесь все вены вскрою, блядь. Короче, друзья, вот такие браслеты еще. Я как рекламный агент. Тут нож спрятан, блин. Нож, запас веревки, нож, блин. Ну, Даня, ты точно, по-моему, готовишься к апокалипсису какому-то? Не, у меня много разных таких приколях. То есть у меня реально как бы всякие штуки, на, ну, на случай, если реально ты переместишься в другое измерение со своим жильем, то ты там сможешь выживать, даже во времена динозавров. Ладно. Так, ну что? Слушай, ну, хорошие новости будут сегодня. Ну, я бы не сказал, что сегодня были совсем плохие. Не, ну, ладно. Хорошие новости оставим на завтра. Сегодня все-таки пятница 13-го, кстати. Да, смотрим все Джейсона Ворхиса из фильма «Пятница 13-е». Или «Техасская резня бензопилой». Вспоминаем классику. Все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.